Щеки Арьяны запылали. Дочери Тиров и даже большинство лэров из самых влиятельных не спешили сближаться с ней. Чутко улавливали, что принцесса Элеонора предпочитает общаться с Виолой Дарминт. А Дарминты – давние недруги Мергисов. А значит, уделять им расположение, настраивать против себя дочь короля. В итоге Арьяна сошлась лишь с дочерьми аристократов из восточных земель Гренудии. Они, естественно, были на ее стороне. Но отец оставил ей иную задачу – втереться в окружение Элеоноры. И эту задачу она откровенно провалила. «Папа, давай не будем сейчас об этом!» Потупилась Арьяна. «Ну а чего же? Ты ведь говорила, что Лэру Тарльду безгранично доверяешь, что он твой хороший друг. А кроме него это только твоя семья, и мы вполне имеем право на твою откровенность. Бедная Арьяна, мне самому было неловко от этого разговора. А теперь подытожим, что ты сделала за неполных 3 месяца своего пребывания в столице. Можешь назвать свои главные достижения, за которые я мог бы тебя похвалить? Отец, может, не нужно?» Попытался вмешаться я. Думаю, Арьяна все уже и так осознала. И в дальнейшем приложит большие усердия. Тир Велден благосклонно мне улыбнулся и кивнул. «Что ж, буду на это надеяться». Все облегченно выдохнули. Я же понадеялся, что мое заступничество заставит Арьяну немного смирить гнев, направленный на меня. И наш с ней нелегкий разговор пройдет не на такой острой ноте. «Лэр Тарлетт», — переключился Тир Велден, наявно чувствующий себя не в своей тарелке Лоренца. «Вы уж простите за эту сцену. Но если и правда хотите стать ближе к нашей семье, должны быть готовы к чему-то подобному. Я всегда требую от себя и от детей полной самоотдачи для дальнейшего процветания семьи. Они члены рода Медвис, а значит, должны быть лучшими, если не во всем, то хоть в чем-то. Середнячки – это не про нас. Мне жаль, что моя дочь этого до сих пор и не поняла. Но у нее еще все впереди. Впрочем, довольна об этом. Расскажите лучше немного о себе. Арьяна, конечно, кое-что нам говорила, но первый источник всегда более надежный способ получения информации». «Конечно», – натянуто улыбнулся Лоренц. «Собственно, особенно рассказывать нечего. Я четвертый сын в семье Лэра Десмонда Тарлида». «Ваш отец весьма достойный человек», – степенно отозвался Тир Велден. «И весьма разумный. Хотя бы уже потому, что не спешит присоединяться к какой-то определенной политической силе». «Это так. Он считает, что обязан верой и правдой служить тому, кто находится на троне. А уж кто это будет, его не касается», – сказал Лоренц и чуть поморщился. Видимо, ему такая позиция приспособленца не была близка. «А что вы сами думаете по этому поводу?» — вкрадчиво спросил Тир Велден. «Ох, бедолага Лоренц. Ходит сейчас как по минному полю. Похоже, ему предстоит выдержать самый настоящий экзамен. Но встревать в этот раз не стоит. Нутром чую. Лоренц должен показать, что может сам отвечать за свои слова, а не прятаться за чужими спинами, моей или Арьены. Только в этом случае у него будет шанс добиться уважения моего отца». «Скажу так. Если я принесу кому-то клятву верности, то буду верен до конца. И готов буду пойти за своим сизерином и в огонь и в воду. В том числе и на смерть, если уж так сложится». Он вскинул голову и смело выдержал взгляд Тира Велдена. Причем в его эмоциях не чувствовалось никакой фальши. Отец, похоже, это тоже ощутил, даже не будучи менталистом. Его губы тронула скупая улыбка. «И вы уже выбрали того, кому бы хотели служить?» «Выбрал. Причем уже давно. Буду благодарен, если этот человек примет мое служение». Лоренц посмотрел на меня и почтительно кивнул. Наши переглядывания не укрылись от Тира Велдена, но и от Арьяны тоже. Ее глаза расширились, и она возмущенно воскликнула. «Ты что, знал? С самого начала? Знал, что Алин Нерт на самом деле мой брат?» «Черт, как неловко получилось». «Арьяна, послушай». Попытался что-то объяснить Лоренц, но она даже не посмотрела на него. По щекам сестры градом покатились слезы. Она вскочила из-за стола и кинулась к выходу, не слушая наших окриков. Лоренс поднялся было, чтобы последовать за Ареной, но я его остановил. «Не стоит. Сейчас Арене нужно немного успокоиться и выплеснуть эмоции. Потом я с ней поговорю и постараюсь все объяснить». На отца же, который спокойно продолжил поглощать обед, посмотрел не слишком одобрительно. Неужели он намеренно спровоцировал эту ситуацию? Желал выставить Лоренса в негативном ключе перед Ареной. Словно почувствовав мое возмущение, Тир Велден взглянул на меня и усмехнулся. «Твоей сестре такой урок просто необходим. Она должна понять, что лично для человека ее положение не должно стоять во главе угла. Есть еще долг и обязательства, которые лежат на ней по праву рождения. Но вы, юноша, меня приятно удивили». Он чуть благосклонно посмотрел на Лоренса. «Умеете все же отделять долг от личного и ставить во главе угла именно первое. Насколько понял, мой сын просил вас сохранить его тайну даже перед Ареной, и вы ее не нарушили. Такие люди роду Мергрисов нужны, хотя бы в качестве вассалов. А там время покажет». Сделал он туманный намек, который заставил Лоренса буквально просиять. Впрочем, почти сразу парень сник. «Ариана мне не простит». «Если так, то зачем вам такая глупая женщина?» Хмыкнул Тира Белла, чем ошарашил нас всех. «Дорогой, ну ты уже совсем сегодня!» Поджала губы Беатриса. «Это же все-таки наша дочь!» «Я задам тебе один вопрос, милая!» Ничуть не смутился Тир Белла. «Если бы я предал доверие важного для меня человека просто из-за того, что в тебя взыграло любопытство, и ты захотела узнать его тайну, как бы ты отреагировала?» «Ты бы так никогда не сделал», — фыркнула Беатриса. «И все-таки». «Ну, не знаю», — задумчиво проговорила мама. «Наверное, ты бы уже не был тем человеком, которым я восхищаюсь и уважаю. Хотя мне было бы приятно, что ты ставишь меня выше всего остального. Но в любом случае закралась бы мысль, а что будет, если тебя окрутит какая-то более молодая и хитрая девица? Вдруг ты точно так же однажды предашь меня? Я бы стала в тебя сомневаться, наверное». «Вот тебе и ответ, парень!» Отец снова посмотрел на Лоренса. «Ответ умной и достойной женщины. Надеюсь, именно такую ты хочешь видеть рядом с собой». Лоренс крепко задумался, явно сегодня на многое взглянув по-другому. Впрочем, как и я, тоже невольно начал размышлять, какая бы девушка из моих знакомых подошла на роль жены, а не любовницы. Та, что была бы мне надежным тылом и не стала перетягивать одеяло на себя. И в то же время была достаточно сильной и умной, чтобы помогать, а не мешать и тянуть на дно. Как ни странно, с этой точки зрения почему-то больше всего представилась именно Элеонора. Как ни крути, но именно от нее при всей моей подозрительности я не ждал подставы. Девочка ради меня и правда готова на все. Даже пожертвовать собственным счастьем. И это, что ни говори, дорогого стоит. Может и правда присмотреться к ней получше? Тем более, что это был бы идеальный вариант моей ситуации. Вот только что делать с чувствами? Элеонора мне, конечно, симпатична, но скорее как человек, а не как женщина. А тянет меня почему-то к полной ее противоположности, которая на роль идеальной жены уж точно не подойдет. Взбалмошная и противоречивая Мелисса Орлин, которая, стоит ей появиться рядом, вызывает целую бурю внутри. Ну да ладно. С ней мне в любом случае ничего не светит из-за ее непримиримой позиции. И, может, это и к лучшему. Глава 39. Дальше обед прошел во вполне мирной атмосфере. Отец больше не докапывался до Лоренса по мелочам. Наоборот, оказалось, что когда хочет, он может быть замечательным собеседником. Даже похвалил парня за успехи в учебе и то, что он находит время на полноценное развитие своего дара, несмотря на другие увлечения. В общем, уходил Лоренс из дома Мегаса в смешанных чувствах, что ощущалось в его эмоциональном фоне. С одной стороны, был рад, что нашел общий язык с Тиром Велланом, и фактически ему дали понять, что не против взять его на службу. С другой, ссора с Ареной сильно мучила. Парень явно хотел с ней поговорить, но все же внял моим словам и решил обождать. Мне оставалось надеяться, что Арена в конце концов поймет, почему он так поступил. Пусть злится на меня, если так уж хочется. Но Лоренс такого точно не заслужил. Сам же решил поговорить с сестрой прямо сейчас. Тем более, что, как выяснилось из расспросов слуг, она никуда не уехала, а заперлась в выделенной для нее комнате на втором этаже. Отец хмыкнул, но сказал, что ждет меня после этого в своем кабинете. Несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, я постучал в дверь комнаты сестры, понимая, что разговор предстоит непростой. «Кто там?» Через какое-то время, когда Арена поняла, что нежданный визитер и не думает уходить, послышался ее голос. «Твой нелюбимый брат», — чуть иронично сказал. «Готов принять все положенные на мою долю упреки и обвинения. Впустишь?» Думал, она меня сейчас пошлет. Но через какое-то время дверь распахнулась, а передо мной пристало зареванное лицо сестры с яростно сверкающими глазами. «Это не смешно, ясно?» — выкрикнула она. «Понимаю, прости». Я миролюбиво скинул руки. «Войти можно?» «Входи», — буркнула Арьяна, разворачиваясь и направляясь вглубь комнаты. Там она устроилась ногами в кресле и оттуда теперь недружелюбно наблюдала за мной. Предлагать мне присаживаться не стала. Что ж, я не гордый. И сам найду, где пристроиться. Арьяна поджала губы, когда я комфортно расположился на небольшом диванчике у окна. «Поговорим, сестренка?» «Говори все, что хочешь, а потом проваливай». «Даже так?» «А чего ты еще ожидал?» Она недобро прищурилась. «Ты всегда портил мне жизнь, сколько себя помню. Вначале только потому, что родился хозяйство между ног, в отличие от меня». «Тебе не идет быть грубой», — усмехнулся я. «Да пошел ты!» — рявкнула она. «Понял, продолжай». Я принял подобающий серьезный вид и приготовился слушать дальнейшие упреки. «Итак, вначале я бесил тебя тем, что родился мальчиком, а не девочкой. Хотя в этом уж прости, не виноват. Так природа распорядилась. Что дальше?» «Прекрати все перекручивать!» — поморщилась Арина. «Я имела в виду, что хоть мы и родились в один день, ты всегда был на особом положении. Просто потому, что ты мальчик. Как я не старалась доказать, что ничем не хуже, все бесполезно. Отец тогда проводил с тобой больше времени, выкраивая из своего графика. Помнишь, как он лично тебя учил поначалу основам боя на мечах? И как рассказывал тебе историю о наших предках? А я-то она пробиралась туда, где вы находились, пряталась где-нибудь и отчаянно завидовала. Если честно, все, о чем она говорила, как-то раньше ускользало от внимания. Только теперь смутно вспоминались образы из прошлого совсем еще маленького Арина. Отец и правда поначалу проявлял те качества, которых позже мальчику особенно не хватало. А может, именно поэтому и была настолько сильна в нем обида. «Он возлагал на тебя большие надежды. Я же была просто придатком к тебе. Всего лишь еще один ребенок, чье присутствие едва замечалось. Мама, конечно, пыталась это компенсировать, но мне все равно было обидно». «Понимаю». Искренне сказал, больше не пытаясь насмехаться. Мне и правда стало жаль ту маленькую девочку, отчаянно жаждущую внимания отца. А потом, когда стало понятно, что ты магически бездарен, все изменилось. Я была так рада. Отец наконец вспомнил, что у него есть и второй ребенок. Помню, мне тебя даже стало жаль, и я попыталась поддержать. И что ты сделал? Я опять покопался в воспоминаниях Алина и поморщился. Столько упреков, злости и ненависти мальчишки тогда вылил на сестру. Еще и заявил, что это она во всем виновата. Раз она близнец, то как-то выпила его силу, еще когда они были в материнском животе. Нес полный бред. Даже напал на нее со своим небольшим кинжалом и попытался убить. Решил, что тогда сила к нему сама перейдет. Малолетний идиот, в общем. Девочка едва отбилась, но была ранена. Ту историю замяли, конечно. А целитель убрал все следы. Но с того дня неприязнь между братом и сестрой вспыхнула с новой силой. Еще и мать приняла сторону Алина, обвинила Арену, что та сама его спровоцировала. Поверила тому, что наплел ей непутевый отпрыск. «А потом, что ты устраивал? Подкидывал мне в кровать дохлых крыс и лягушек, которые поставляли тебе знакомые мальчишки за сладости, что ты им скармливал. Заливал чернилами мои домашние задания, из-за чего мне от наставников доставалось. Пытался обрезать мне волосы, когда я спала. Постоянно придумывал какие-то небылицы и спихивал на меня вину за свои поступки. Думаешь, мне нравилась эта наша война? Но приходилось действовать теми же методами. В итоге мать все время была на твоей стороне, а отцу чаще всего не было до наших мелких шалостей дела, как он выражался. Когда я подружилась с Иланой, стало хоть немного легче. Я перестала быть одна. Знаешь, я была бы даже рада, если бы ты тогда умер. Настолько ненавидела». С горечью сказала она. «Мне жаль было Илану, который придется жить с таким мелким и подлым крысёнышем. Да, она тоже, как оказалось, не идеальна. Но это стало ясно уже позже, а тогда... Сестра всхлипнула. Я была рада отъезду в Академию уже хотя бы потому, что тебя там не будет. Ты же... Ты оказался еще более подлым, чем я думала. Под чужим именем втерся ко мне в доверие, заставил к тебе привязаться, воспринимать другом, а потом нанес удар в спину, выставив перед родителями настоящей идиоткой. Хуже того, ты отнял у меня Лоренца. Из-за тебя он меня предал. Ты поступил даже хуже, чем в детстве. Лишил меня теперь уже всего. Думаешь, я не поняла, что отец теперь не сделает меня наследницей? Ты получил все. Его уважение и признание. А мать и так всегда была на твоей стороне. Вдобавок, ты лишил меня друга, который, как я считала, у меня есть. Отличного парня по имени Али Нерт. А еще разрушил мои отношения с тем, кого я по-настоящему люблю. Ты чудовище, Алин. Слезы катились по ее щекам непрерывным потоком. А я чувствовал себя прескверно. Даже не ожидал, что невинную шутку трактуют вот таким чудовищным образом. Да, любят же девушки накрутить себя до таких пределов, что потом хоть в петлю. Причем чаще всего из-за какого-то пустяка, припомнив все старые обиды и худшие свои страхи. Жесть, в общем. «А теперь послушай меня, Ариэна», — решительно сказал. «Твои упреки по поводу моего поведения в детстве, конечно, справедливы. Но поверь мне, с тех пор я действительно сильно изменился. Когда стоишь на пороге смерти, очень многое переосмысливаешь. Со мной произошло именно это. Судьба дала второй шанс, и я пытаюсь использовать его на полную. Не сказал я тебе правду лишь по той причине, что это показалось незабавным. То, что ты можешь не узнать родного брата. Представлял, как потом отреагируешь на это, и мы вместе посмеемся. Да и, если честно, на тот момент ты казалась не совсем другой. И наши отношения были другими. Но, положа руку на сердце, если бы ты знала, что я — это я, смогли бы мы найти общий язык?» «Вряд ли», — всхлипнув, откликнулась она. «О чем я и говорю. По сути, мы начали с чистого листа. Узнали друг друга совсем с другой стороны, без примеси прошлых обид. И ты действительно стала мне очень дорога. Я правда люблю тебя, сестренка, и не хотел бы обидеть». Я тяжко вздохнул и поднялся. Подошел к ней и сел на подлокотник ее кресла, взял за руку. Как ни странно, Ариэна не выдернула руку, но посмотрела испытующе, будто ждала какого-то подвоха. Вот только не будет ничего подобного. Ни сейчас, ни в дальнейшем. А на Лоренца не злись. Это я попросил его ничего тебе не говорить. Он из-за этого сильно мучился. Лоренц хороший и достойный парень. И он тебя тоже очень любит. Правда? Шмыгнув носом, спросила Ариэна. Ты уверен? А то я уже начала думать, что он, как и подозревал, отец всего лишь втирался в доверие к нашей семье. А когда понял, что я не могу стать наследницей, переметнулся к тебе. «Глупости!» — поморщился я. «Ты ведь знаешь, что я в какой-то степени менталист, пусть и не такой искусный, как те, кто этому учился. Но эмоции чувствую неплохо, даже когда на человеке защитный артефакт. Лоренц тебя любит, тут даже сомневаться не стоит. А еще он очень переживает, что ты его теперь не простишь. Вот пусть сам мне об этом скажет, а я подумаю». Скинула носик Ариэна, хотя в ее эмоциях я отчетливо уловил, что буря миновала. Видимо, сестре просто необходимо было услышать то, что я сейчас сказал. Понять, насколько беспочвенными были все ее подозрения и обиды. А Лоренца она точно простит и примет его извинения. «Так что, сестренка, мир? Начнем все сначала. И теперь совсем по-другому, чем было раньше?» «Можем попробовать», — слабо улыбнулась она. И пусть в эмоциях еще чувствовалась неуверенность, но я надеялся, что со временем она исчезнет. «Хотя, ты знаешь, кто на самом деле будет чувствовать себя дурой?» Ариэна прыснула в кулачок. «Илана. Хочу увидеть ее лицо, когда она узнает, кто ты на самом деле такой». Я хмыкнул и тоже улыбнулся. «Что ж, у нас будет такая возможность на балу». «Ради такого я и правда готова немного подождать и никому ничего не рассказывать», — протянула Ариэна. «С Иланой у них и правда теперь все непросто. Поначалу они просто игнорировали друг друга. Но потом Илана, найдя себе новый круг общения, начала откровенно высказывать Ариэне неприязнь. Обсуждала те мелкие секреты, которые когда-то доверяла ей подруга с другими, отзывала за спиной весьма нелицеприятно. Ариэна же все сильнее разочаровывалась той, кого раньше считала чуть ли не сестрой. Она пыталась, конечно, храбриться и не показывать, как сильно такое задевает, Но мы с Лоренцем это прекрасно видели. Так что, если кто и заслуживает оказаться в дураках, так это Илана. Причем мне нисколько не будет ее жаль, в отличие от Арьены. В общем, комнату сестры я покидал с таким чувством, словно сбросил тяжкий груз. Я был рад нашему примирению и тому, что теперь, можно сказать, у меня и правда есть настоящая сестра. Все-таки в прежней жизни мне не хватало такого. У матери я был один. Растила она меня без отца. Сейчас, когда имею полноценную семью, многое для меня вновь, но это приятное чувство. Да, семейка у меня та еще. У каждого свои тараканы. Но все это мелочи по сравнению с осознанием того, что мы и правда настоящая семья. И наконец-то пришли к взаимопониманию. Конечно, будут возникать различного рода терки и конфликты, но такое неизбежно. Что ж, посмотрим, чем закончится еще один мой разговор с отцом. Надеюсь, он и правда теперь будет прислушиваться к моему мнению, а не сказал это для красного словца. Глава 40. Можно? Я заглянул в оставленную приоткрытую дверь отцовского кабинета. Ходи. Тир Велден отложил бумаги и сосредоточил внимание на мне. И дверь за собой закрой. Не стоит, чтобы наш разговор кто-нибудь услышал. В доме, конечно, все свои, но кто знает. Я кивнул и вошел в кабинет. После того, как запер дверь, заметил, что автоматически активировался полог тишины. Раньше как-то не обратил на это внимания, но теперь отдал должное такой придумке. Нужно будет потом изучить, как подобное работает. Присаживайся, сын. Дождавшись, пока я устроюсь в кресле, Тир Велден заговорил. «Я считаю, что ты должен перебраться сюда, в нашу резиденцию. Так будет безопаснее. Да и не подобает наследнику Тира Менгриса жить в какой-то лавке. Мы ведь уже говорили на эту тему». Я вздохнул. «До официального представления как двору я хотел бы жить привычной жизнью. Подтяну все свои хвосты, дам необходимые указания Орвину и Рине. Потом уже смогу в полной мере сосредоточиться на том, что от меня потребуется. Я уважаю, конечно, твой ответственный подход к делу. Но давай поговорим откровенно. Зачем тебе в дальнейшем вообще эта лавка?» Отец прищурился. «Она была нужна тебе раньше, как средство для обеспеченной жизни. Но теперь в твоем распоряжении доходы целого тирства, которым управляешь ты, отец». Напомнил я. И «если мне понадобятся деньги, я должен буду каждый раз приходить к тебе и отчитываться, для каких целей их беру, не так ли?» «Раз уж для тебя это столь неприемлемо», — хмыкнул Тир Велден, «могу дать в твое личное управление какой-нибудь земельный надел. Будешь получать с него доходы и распоряжаться по собственному усмотрению». «Все равно это не совсем то». Я поморщился. «К тому же дело уже налажено. Я не могу просто отказаться от результата своих трудов. И не только своих». «Перенести лавку на наши земли. В чем проблема? Это даже более предпочтительно. Так король меньше сможет к тебе придраться. И более того, этим ты внесешь свою лепту в дела процветания тирства. Если сейчас за твоими артефактами отправляются в столицу, то точно так же будут ездить и на наши земли. И поверь мне, желающих будет не меньше. Ты уже успел себе создать имя и репутацию». «Об этом и правда стоит подумать», — пробормотал я. «Вот только как быть с моей учебой? Пока я в любом случае должен находиться в столице, и удобнее держать лавку рядом». «Ладно, я не буду настаивать», — неожиданно покладисто отозвался отец. «Но о самой возможности ты поразмысли. А вот касаемо твоего проживания здесь, я буду более настойчив. Пойми, я пекусь в первую очередь о твоей безопасности. В городе ты более уязвим. А на резиденции стоит хорошая защита, плюс мои гвардейцы. Также я хотел бы, чтобы десяток из них постоянно тебя сопровождали. Вижу, что сюда ты приехал один, и это с твоей стороны беспечно. Куда только Кларенс Ринд смотрит. Я ведь ему приказал позаботиться о твоей охране». «Отец, ты видел мои артефакты? Самому же даже проще будет отбиться от врагов, если возникнет необходимость. Просто воспользуюсь универсальным скрытом на худой конец и скроюсь от нападающих». «Не будь излишне самонадеян», — покачал головой Тир Велден. И я прикусил язык, вспомнив, что всего трое ребят Эйра Антерил доказали, что мои артефакты далеко не всесильны. Ладно, признаю, что был неправ. Буду брать с собой кого-то сопровождение. Этого недостаточно. Ты ведь планируешь, надеюсь, снабдить наших людей хотя бы боевыми жезлами? Дождавшись моего кивка, отец продолжил. Производство того, что ты не хочешь делать достоянием общественности, лучше развернуть здесь, а не в лавке. Твои бытовые придумки – другое дело. Они, пусть и интересны, но не привлекут внимания тайной канцелярии. Но твои скрытые жезлы – совершенно иное. Я задумался. А ведь отец прав. Лучше всего и правда превратить эту резиденцию в своего рода крепость. Место, где я смогу проводить свои эксперименты безбоязненно. С бытовыми Орвин и Ирина прекрасно сами справятся благодаря артефактам-штампам. Мне останется только время от времени приносить им универсальные накопители. Сам же смогу сосредоточиться на том, что усилит меня и моих союзников. И Тир Велдон прав еще в одном. Далеко не все мои артефакты стоит давать на вооружение эльфам. Конечно, те закладки, которые я в них внедрил, не позволяют причинить вред конкретно мне. Артефакт просто не сработает. В нем активируется саморазрушение. Более того, каждый раз я буду чувствовать, когда рядом находится кто-то, имеющий артефакт скрыта или боевой жезл. Что-то вроде сигнального маячка. Но ведь использовать его могут против кого-то, кто мне близок. К сожалению, предусмотреть все я попросту не могу. Хорошо, я согласен, отец. Перенесу производство боевых артефактов сюда. Даже сделаю это, не дожидаясь официального представления ко двору. Для прочих все будет выглядеть так, словно ты нанял меня для улучшения артефактной защиты резиденции. Между прочим, она и правда в этом нуждается. Вот как? Приподнял брови Тир Велдон. Что же не так с защитой? Уже хотя бы то, что любой, у кого есть универсальный скрыт, сможет ее обойти. Но это еще ладно. В системе защиты этого дома есть прорехи и слабые места, которые может обойти даже обычный маг. Конечно, для того, чтобы это понять, нужно хорошо соображать в защитных плетениях. Но среди наших недоброжелателей вполне такие могут найтись. А ты, значит, в них хорошо соображаешь? Протянул отец. Не слышал, чтобы артефактор первого года уже в начале учебы учили подобному. Я изучил самостоятельно немало литературы по артефакторике. Благо, среди моих друзей есть дочь библиотекаря, так что с получением нужных книг проблем нет. Защитные плетения по понятным причинам меня тоже интересовали. «Не устаю поражаться», — пробормотал Тир Велдон. «Честно скажу, если бы точно не знал, что ты мой сын, возникли бы большие сомнения, уж не подменили ли тебя? Близость смерти и обретение новых возможностей порой меняют людей кардинально», — осторожно сказал я. Не стоит, чтобы отец углублялся в подобное размышление. «Ладно». Тир Велдон отмахнулся. «Как бы то ни было, радует, что эти изменения в тебе к лучшему, а не к худшему. Значит, говоришь, сможешь улучшить защиту резиденции?» «Смогу. Но на это потребуется время. Да и моих занятий и других дел никто не отменял. Когда ты сможешь переселиться сюда?» Деловито спросил отец. Пусть даже пока под предлогом важного заказа. Думаю, уже завтра вечером. Хорошо. Твоя мать будет счастлива. Скупо улыбнулся. Она тебе уже комнату подготовила на всякий случай. Даже вещей с собой брать не придется. Там куча тряпья на любой случай. Я хмыкнул. Могу себе представить, что она мне подобрала. Но пока мне все же лучше ограничиться своими вещами. Некоторое время мы еще обсуждали наши дальнейшие планы, а потом Тир Велдон передал мне с рук на руки радостной Тире Беатрисе. Я же обреченно подумал, что сам черт дернул подписаться на это, когда мать притащила меня в роскошный покой и начала показывать все подготовленные костюмы. И мне полагалось непременно примерить. А вдруг что-то придется ушивать или будет сидеть не очень хорошо? Возникало ощущение, что мать, что называется, дорвалась. Или решила таким вот образом мне отомстить за то, что сбежал от нее. Хотя, признаюсь, когда отец говорил, что одежду она подбирала мне сама, ожидал худшего. Перебора с рюшечками, яркой расцветкой и прочим, чего стоило ожидать от женщины. Но нет. Одежда оказалась очень даже ничего. Хотя, конечно, я предпочитал все же что-то попроще. Но мода диктует свои правила. Местные аристократы одеваются именно так. И мне придется привыкать, если хочу стать одним из них. «Ох, какой же ты у меня все-таки красавчик!» Умиленно воскликнула мама, глядя на то, как я смотрюсь в наряде, приготовленном для первого моего выхода в свет. Костюм насыщенно лазурного цвета, расшитый серебристыми нитями и мелкими бриллиантами, выглядел и правда эффектно. Моя внешность и раньше выделяла из толпы, но в такой огранке вид был действительно впечатляющим. Блин, после того, как я вот так вот появлюсь на всеобщее обозрение, девицы меня точно на сувениры растащат. «Может, лучше что-то поскромнее?» Сомнением протянул я. «Но ты что?» Тера Беатриса от возмущения даже руками всплеснула. «Не вздумай даже! Костюм смотрится потрясающе! Ты бы знал, сколько я со швеей ругалась, пока она сделала именно то, что надо!» «Я не спорю, мам!» Обреченно вздохнул. «Вкус у тебя и правда хороший. Костюм отличный. Но я в нем ощущаю себя каким-то павлином. Глупости!» Фыркнула она. «Ты в нем замечательно выглядишь. Все девицы на балу будут твои». «Вот этого-то я и боюсь», — пробормотал я. «Малыш, ну не вредничай». «Хорошо, костюм принимается». «Даже подшивать нигде не надо». Обрадовалась мать и начала любовно оглаживать меня по плечам. «Все идеально село». «Тогда можно, думаю, снимать. Остальные вещи как-нибудь потом примерю». Я посмотрел на оставшуюся часть одежды, что грозно ждала своей очереди. «А то у меня еще много дел сегодня. И так у вас надолго задержался». «Ты не останешься на ночь?» — огорчилась Тира Беатриса. «Тебе комната не понравилась?» «Все понравилось, мама». Заверил я ее. «Но я ведь не ожидал, что отец предложит поселиться здесь. И потому никого не предупредил о том, что не вернусь». «Но завтра непременно ждем тебя здесь». Опять просияла мать. В очередной раз подумал о том, что еще сильно пожалею о своем согласии пожить в резиденции Менгрисов. Но отказываться от своих же слов вроде как не камильфо. Ну да ладно. В любом случае, тут я не собираюсь жить в праздности. Нужно будет поработать защитой резиденции, а заодно оборудовать мастерскую. Поводов предостаточно, чтобы избежать чрезмерного внимания матери. Пусть лучше на Ариане отыгрывается. Та, думаю, наоборот обрадуется, если Тира Беатриса проникнется к ней более теплыми чувствами. Решил, что удочку закинуть можно уже сейчас. «Мам, ты к Ариане заходила?» «После той выволочки, которую ей отец устроил, сестренке очень плохо. Ты бы ее поддержала, что ли?» «По правде сказать, Ариане очень не хватает именно твоей поддержки. Мы с ней о многом сегодня поговорили. Я это отчетливо понял. Она тебя очень любит. Ее несносное поведение частенько объяснялось банальной ревностью. Ты ведь все внимание уделяла мне». «Хорошо, зайду к ней». После некоторой заминки задумчиво кивнула Тира Беатриса. «Велдон сегодня был действительно невыносим. На бедной девочке лица не было, когда из столовой выбегала». «Вот-вот», — поддакнул я, облегченно выдохнув. «Похоже, сработало. Кроме того, твой совет по поводу наряда для бала Ариане точно не помешает. Вдруг она себе пошила не совсем подходящее платье». «Ты прав. Я должна лично это проконтролировать». Глаза Беатрисы сверкнули. «Не хватало еще, чтобы моя девочка явилась на бал не в подобающем виде». Я с трудом сдержал улыбку. «Ну все. Теперь на какое-то время матери точно будет не до меня. Прости, сестричка». Мысленно хмыкнув, я двинулся на выход. Позабавила реакция дворецкого, который нарисовался у двери, когда я собирался покинуть дом. Куда только подевалось нисходительное высокомерие. На лице читалось откровенное подобострастие. В эмоциях же царили смятение и крайняя степень удивления. Видимо, о моем новом статусе в доме ему уже сообщили. «Тир Мергрис, вы уже уходите?» — елейным голосом спросил он. Я решил, что ответить ему той же монетой будет не лишним. Потому смерил пренебрежительным взглядом и молча проследовал к двери. На будущее станет ему наукой, чтобы вел себя нормально с людьми, независимо от их положения. Если же не поможет, нужно будет намекнуть отцу о смене дворецкого. Думаю, для него этот вопрос не принципиален. Да и вечно торчать в столице Тервилдон не будет. А после его отъезда в этой резиденции полновластным хозяином буду именно я. Да, как резко порой меняется жизнь. Еще сегодня он...